Глава 19. «Берем этого робота с собой?» — спросил Форд, неприязненно глядя на Марвина, который сутулился под маленькой пальмой в углу. Зафот оторвал взгляд от зеркальных экранов с унылой панорамой поверхности Магратеи, на которой стоял корабль. «А, андроида-параноика?» — протянул он. «Берем». «Но что нам делать с роботом, страдающим маниакальной депрессией?» «Разве это проблема?» — молвил Марвин с таким видом, будто обращался к гробу, куда только что опустили покойника. «А вот что делать, если ты действительно робот, страдающий маниакальной депрессией? Можете зря не стараться. Я в 50 000 раз умнее вас и все равно не знаю ответа». Расстроенная Триллиан выскочила из своей каюты. «Мои белые мышки исчезли», — пожаловалась она. Выражения глубокой озабоченности и тревоги не отразились на лицах Зафода. «Ну и черт с ними», — сказал он. Триллиан кинула на него яростный взгляд и вновь скрылась за дверью. Возможно, ее слова привлекли бы больше внимания, будь общеизвестным фактом то, что по уровню умственного развития люди занимают лишь третье место на Земле, а не второе, как полагают многие независимые наблюдатели. «Добрый день, мальчики!» Голос казался смутно знакомым и в то же время чужим. В нем сквозила материнская забота. Голос прозвучал в тот момент, когда экипаж корабля собрался в шлюзовой камере. Все изумленно замерли. «Это компьютер», — разъяснил Библ Брокс. «Оказывается, у него есть аварийная запасная личность. Я подумал, что она тут лучше подходит». «Сейчас вы впервые вступите на таинственную планету», — продолжал новый голос Эдди. «Укутайтесь потеплее и не смейте трогать руками всякую гадость». Библ Брокс нетерпеливо постучал по люку. «Похоже, я ошибся», — посетовал он. «Лучше бы мы взяли логарифмическую линейку». «Так!» Стальным тоном рявкнул компьютер. «Кто это сказал?» «Пожалуйста, открой нам люк», — вежливо попросил Зафот, стараясь держать себя в руках. «И не подумаю, пока вы не признаетесь», — отчеканил Эдди. «О боже!» Форд привалился к переборке и принялся считать до 10. Он отчаянно боялся, что разумные формы жизни разучатся это делать, ведь только считая, люди способны выказать свою независимость от компьютеров. «Ну же!» — подстегнул Эдди. «Компьютер!» начал Зафот. «Я жду», — перебил Эдди. «Я могу ждать весь день, если надо». «Компьютер!» — опять начал Зафот. Он лихорадочно подыскивал какой-нибудь веский довод, чтобы сразить соперника логикой, но решил не обременять себя игрой на чужом поле. «Если ты сейчас же не откроешь люк, я раскурочу твои внутренности и запрограммирую тебя большущим топором. Ясно?» Наступила тишина. Наконец Эдди, потрясенный до глубины души, тихонько промолвил. «По-моему, наши отношения оставляют желать лучшего». И люк отворился.